второму и третьему прибалтийским фронтам каждый километр на Рижском направлении стоил таких напряженных боев, что если бы мы продолжали продвижение на запад, разрыв между нашим фронтом и ими неизбежно бы рос. Уже тогда 2-я гвардейская 51-я армия и 3-й гвардейский мехкорпус нашего фронта оторвались от главных сил 2-го прибалтийского более чем на 200 километров, а войска 3-го прибалтийского даже еще не вступили на территорию Латвии. Войскам 2-го прибалтийского фронта, которые вели бои на подступах к Лубанской низменности, еще предстояло преодолеть несколько мощных оборонительных рубежей. Таким образом, двигаться дальше, на запад, оставляя группу армий «Север» в своем тылу, становилось все более опасным. Да и помочь войскам 2-го и 3-го прибалтийских фронтов было весьма необходимо. Словом, настал момент, когда поворот главных сил на Рижское направление окончательно назрел. Дальше медлить было нельзя. К тому времени в Генштабе созрело убеждение, что противник не намерен уходить из Прибалтики. Более того, действия войск группы армий «Север» стали заметно активизироваться. Из допросов пленных офицеров несколько прояснились дальнейшие намерения гитлеровского командования. Мы не сомневались, что многие генералы группы армий «Север» лишатся своих постов в связи с новым поражением, которое они потерпели на Шауляйском направлении. Поэтому я с полным доверием отнесся к докладу начальника разведки фронта полковника Хлебова о том, что во главе войск группы армий «Север» поставлен генерал-полковник Шернер. Как выяснилось впоследствии, Гитлеру надоели стенания Фриснера и его настойчивые просьбы об оставлении Прибалтики. 23 июля он сместил его, надеясь, что фанатичный Шернер спасет группу армий «Север» от катастрофы. Мы понимали, что назначение любимца Гитлера на пост командующего войсками группы армий «Север» свидетельствует о намерении Гитлера во что бы то ни стало удержать Прибалтику. Следовательно, он не пожалеет сил и найдет для Шернера новые резервы. Узнав о результатах штурма Шауляя и всесторонне оценив обстановку, Василевский решил принять на себя ответственность за поворот главных сил нашего фронта на Рижское направление. «Готовьте приказ войскам, а я постараюсь убедить товарища Сталина в необходимости этого шага», — сказал он. «Прежде всего я приказал генералу Обухову вывести корпус из Шауляя и немедленно, не ожидая утра, наступать вдоль шоссе Шауляй-Елгова. Двигаться крупными силами ночью было, конечно, рискованно, но мы стремились нанести внезапный удар, и риск был здесь оправданным. Задачи 6-й гвардейской и 43-й армии оставались прежними – наступать с юго-востока в общем направлении на Ригу. Генералу Крейзеру было приказано оставить в районе Шауляя до выхода туда соединение 2-й гвардейской 63-й стрелковый корпус генерала Бакунина, а дивизии 1-го гвардейского стрелкового корпуса двинуть вслед за корпусом Обухова. Командующий 2-й гвардейской армии должен был развернуть свои главные силы на Шауляйском направлении и развивать наступление на запад. Отдав необходимые указания командующему воздушной армии по прикрытию 3-го мехкорпуса от ударов с воздуха, я решил немного отдохнуть, поскольку рассчитывал, что к утру Обухов не уйдет дальше Ионишкиса, где, по данным разведки, имелся сильный гарнизон. Однако в 3 часа ночи меня разбудил генерал Бобков и доложил, что передовые отряды мехкорпуса в 2 часа ночи внезапно ворвались в Ионишкис и, разгромив его гарнизон, устремились на Елгову. В городе было захвачено 5 целехоньких самолетов, склады, 9 паровозов и другие богатые трофеи. Сон как рукой сняло. Владимир Васильевич Курасов, довольный ходом событий, радостно потирал руки. В таком темпе Обухов к утру и до Риги домчится. Вот будет сюрприз для Шернера. Я ответил, что Шернер, безусловно, знает уже о повороте наших войск от Шауляя на Елгову и, естественно, принимает меры со свойственной ему энергией и жестокостью. На легкую победу рассчитывать здесь не приходилось. Ригу немцы так просто не сдадут. Как выяснилось впоследствии, когда Шернер узнал о захвате нашими войсками Ионишкиса, он поднял гарнизон Елговы по тревоге, а на помощь ему двинул из Риги пехотную дивизию. А тем временем разведка и передовые отряды 3-го мехкорпуса, уничтожая встречавшиеся на пути отдельные тыловые части и подразделения, стремительно приближались к Елгове, рассчитывая и ее захватить внезапно. В ходе ночного марша особенно отличился командир разведроты 9-й гвардейской мехбригады капитан Григорий Галуза. Выступив в 22 часа 27 июля из района Мяшкеучай, который находился в 25 километрах севернее восточной Шауляя, он со своей ротой за 6 часов преодолел 75 километров. За городом Ионишкис танкисты догнали фашистскую колонну, отступавшую на Елгову, обошли ее, организовали засаду и разгромили противника. На подступах к Елгове разведрота была встречена огнем бронепоезда и 4 танков. Умело маневрируя и ведя меткий огонь из засады, разведчики вынудили гитлеровцев отступить в Елгову и, преследуя их вместе с подошедшим передовым отрядом, ворвались в город с юга. Григорию Григорьевичу Галузе за этот бой было присвоено звание Героя Советского Союза. Воспользовавшись результатами разведки, Обухов двинул одну мехбригаду в обход Елгова с юго-востока, а другую с юго-запада. Встретив организованное сопротивление, он донес о потерях и запросил указаний. Я распорядился передать ему по радио: «Дождитесь подхода соединений 51-й армии и вместе с ними атакуйте город. Частью сил немедленно обойти город с юго-запада и пробиться к Рижскому заливу». Крейзеру был послан приказ ускорить выход стрелковых дивизий к Елгове и возглавить штурм города совместно с 3-м гвардейским мехкорпусом. К утру Курасов принес мне новую директиву в Ставке, подтвердившую принятое Василевским решение. Водоворот событий закрутил нас и снова заставил забыть об отдыхе. Все мое внимание было сосредоточено на действиях войск Обухова и Крейзера. Сейчас только от них зависело осуществление нашего замысла – запереть группу армий «Север». В этой обстановке совсем неожиданно прозвучало сообщение из 2-й гвардейской армии. Не скрывая тревоги, генерал Чанчибадзе доложил: атакован с юга 2 крупными группировками танков и пехоты, всего до 150 танков. Противник вклинился между 11-м и 13-м корпусами. Есть угроза окружения 32-й дивизии. Прошу помощи. Нетрудно было понять, что Гитлер, помогая своему любимцу Шернеру, отдал приказ командующему 3-й немецкой танковой армии атаковать войска 1-го Прибалтийского фронта с юга, хотя сама эта армия оказалась в тяжелом положении. Под ударами войск генерала Черняховского она еле-еле держалась. Поэтому мы не считали положение 2-й гвардейской армии опасным. Контратакующие части, несомненно, скоро выдохнутся, а армия Чанчебадзе еще полна сил и способна устоять против такого натиска. Тревога командарма объяснялась его неопытностью. Ведь это была его первая наступательная операция, и волнение Порфирия Георгиевича было вполне понятно. Прежде всего, не следует волноваться из-за такого пустяка, как можно спокойнее ответил я. Это жест отчаяния противника. Утопающий за соломинку хватается, но это ему не поможет. Не выпускайте из рук управление корпусами. Действуйте решительно. Артиллерию вперед. Смелее маневрируйте. При первой же возможности атакуйте противника сами. На помощь не рассчитывайте. Сил у вас вполне достаточно. А если не справитесь, доложите мне немедленно, и я сам приду к вам. Молодой командарм Чанчебадзе был не только смелым, но и самолюбивым человеком. Я был уверен, что теперь он будет рассчитывать только на свои силы и поэтому проявит максимальную твердость и находчивость. Однако для подстраховки я все-таки приказал командиру 1-го танкового корпуса генералу Будкову выдвинуться в полосу 2-й гвардейской армии. Зная, что на войне нельзя полагаться на авось, что следует всегда ждать от противника любой пакости, я поставил перед начальником разведки задачу точно установить силы контратакующей армии Чанчебадзе и определить, каковы дальнейшие возможности противника. Одновременно я пригласил к себе начальника штаба воздушной армии генерала Дагаева и предложил ему взять под личный контроль организацию воздушной разведки на юге, а также постоянное наблюдение за всем нашим 400-километровым фронтом, так как теперь в любом месте противник может преподнести сюрприз. В том, что он готовит против нас ряд контрударов, сомнений не было. Но где? Своевременно установить это могла воздушная разведка, а также партизаны. Если первая легко могла определить общие масштабы контрманевра противника, то вторые – уточнить важные для нас детали. Поэтому полковнику Хлебову была поставлена задача поддерживать связь с партизанскими штабами, которые должны активизировать разведку. Между тем, наши надежды на быстрый захват Елговы не оправдались. Дивизии 1-го гвардейского стрелкового корпуса намного отстали от частей 3-го мехкорпуса. Шоссе на Елгову было забито войсками, и движение их замедлилось. Я приказал генералу Крейзеру принять решительные меры по ускорению продвижения пехоты, прежде всего организовать четкую комендантскую службу. В тех армиях, которые в составе нашего фронта находились давно, этот вопрос был у командующих всегда в центре внимания, как только войска шли в наступление. А привить такое отношение к этому важнейшему виду обеспечения в только что прибывших к нам объединениях мы не успели. В связи с задержкой выхода дивизии 51-й армии к Елгове, мы потребовали от генерала Обухова предпринять попытку атаковать противника своими силами. Во второй половине дня Обухов прислал донесение. Несу большие потери в танках. Из Риги подошли подкрепления с высшей пехотной дивизии. Разрешите прекратить атаки. А за несколько минут до этого генерал Дагаев доложил мне, что летчики сообщают о выходе из Риги новых колонн пехоты и танков противника. Мы поняли, что продолжение атак не даст успеха. У противника была хорошо организована противотанковая оборона. Безнадежно подготовленного удара силами пехоты не обойтись. Надо дождаться сосредоточения стрелковых соединений 51-й армии и возложить на них эту задачу. А Виктору Тимофеевичу Обухову было приказано, овладев и закрепив за собой Добеля, ускорить выход одной из механизированных бригад корпуса к Рижскому заливу в районе Тукумса. Обухов вскоре сообщил: приказ выполнен, бригада полковника Кремера наступает на Тукумус, а Асланова на Добеле. Меня очень интересовал ход событий во 2-й гвардейской армии, но я намеренно не звонил командарму. Мне хотелось поскорее привить ему самостоятельность и уверенность в себе. Из боевых донесений, поступавших в штаб фронта, было ясно, что противнику не удалось добиться там большого успеха. К концу дня генерал Чанчибадзе позвонил сам. Я уже по голосу понял, что у него все в порядке. Порфирий Георгиевич доложил, что выдвинутая навстречу контратакующим силам противника 33-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Волосатых стоит насмерть. Вся полковая и дивизионная артиллерия находится в боевых порядках пехоты, а позади развернуты корпусные и армейские артиллерийские части. Враг потерял 30 танков и остановлен. Его попытки прорваться на Бойсогалу сорваны. «Ну, как теперь? Надеешься на свои силы?» — спросил я, зондируя настроение командарма. «Или прислать подкрепление?» «Нет, товарищ командующий», — решительно отказался Чанчибадзе. «Справимся своими силами». Убедившись, что молодой командарм полностью овладел собой, я сообщил ему, что он может рассчитывать на первый танковый корпус, который уже идет к нему. Как бы ни храбрился Чанчибадзе, а эта весть, я знал, твердо еще больше укрепила его веру в свои силы. Целиком занятый управлением войсками армии генералов Крейзера и Чанчибадзе, я возложил контроль за развитием наступления в остальных армиях на своего первого заместителя генерал-полковника Кузнецова. Поздним вечером он позвонил мне из 43-й и доложил, что для ускорения продвижения армии на Бирже и Бауску приказал ввести из 2-го эшелона остальные две дивизии 60-го стрелкового корпуса генерала Люхтикова. Это дало отличные результаты. Войска генерала Белобородова продвинулись на Рижском направлении на 30 километров и сходу овладели Биржеем, уничтожив 18 фашистских танков. Передовым частям 179-й стрелковой дивизии полковника Шкурина удалось прорваться к реке Мемеле и захватить плацдарм на противоположном берегу. Противник предпринял настойчивые попытки сбросить переправившиеся подразделения 259-го стрелкового полка, но они отбили все контратаки. Особенно тяжело пришлось 2-му стрелковому батальону. Он был атакован превосходящими силами пехоты, поддержанной танками. Бойцы и командиры сражались с потрясающей стойкостью. Когда на позиции, которые прикрывал огнем своего пулемета Вачаган Унатович Вандзян, в третий раз двинулись фашистская пехота и 9 танков, пулеметчик укрылся в окопе. Пропустив танки, он выскочил из укрытия и почти в упор стал расстреливать пехоту. Ошеломленные фашисты побежали назад. 2 танка тоже развернулись и двинулись на пулемет, стреляя на ходу. До ближайшего танка оставалось не более 10 метров, когда Вандзян поднялся и с противотанковыми гранатами в обеих руках бросился под танк. Раздался взрыв, и машина закрутилась на месте, объятая огнем. Вачагану Унатовичу Вандзяну было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Следующий день принес нам большую радость. Командир гвардейской мехбригады полковник Кремер выполняя приказ, с утра 30 июля устремился на Тукумс. Уничтожая мелкие фашистские подразделения и полицейские формирования, бригада прошла 60 километров и сходу ворвалась в Тукумс. В результате короткого, но ожесточенного боя город был освобожден. Кремер выслал передовой отряд, который в районе рыбацкого поселка Клапкалн вышел на побережье Рижского залива, перерезав последнюю сухопутную коммуникацию группы армий «Север». Семен Давыдович Кремер был удостоен звания Героя Советского Союза. А к этому времени танковая бригада генерала Асланова очистила от фашистов город Добеле. Наконец-то замысел, который не давал нам с Курасовым покоя с первых дней вступления на землю Прибалтики, осуществился. Мы немедленно послали телеграмму командиру 8-й гвардейской мехбригады. Военный совет фронта горячо благодарит и поздравляет гвардейцев с победой. Генералу Обухову было приказано представить особо отличившихся к правительственным наградам. Я доложил об этом важном событии представителю Ставки, а он Сталину. Александр Михайлович сообщил, что верховный главнокомандующий приказал представить особо отличившихся в прорыве к Рижскому заливу к званию Героя Советского Союза. Поздравив командование фронта с важной победой, маршал Василевский предупредил, что выход к заливу – это лишь часть задачи. Вторая ее половина – расширить и удержать коридор, пробитый третьим мехкорпусом к Рижскому заливу. Осуществление этой задачи я решил возложить на армию Крейзера и корпус Обухова. Но вначале им обоим предстояло овладеть Елговой, чтобы можно было развивать наступление на Ригу с юго-запада. Я приказал Крейзеру выехать в Елгову и лично возглавить штурм города. Ночью из армии Чанчибадзе возвратился посланный туда генерал Скорняков. Он доложил, что положение там остается напряженным. С утра противник возобновил наступление в стыке 11 и 13 гвардейских корпусов, но на этот раз главный удар обрушился на 346-ю стрелковую дивизию 54-го стрелкового корпуса, который командовал генерал Станкевский. Стрелковые части были смяты вражескими танками и стали отступать. Однако гитлеровцам не удалось далеко продвинуться, так как на их пути оказались опорные пункты, предусмотрительно подготовленные комдивом в глубине. К этому времени генерал Чанчибадзе за 346-й стрелковой дивизией выдвинул из второго эшелона для занятия обороны 263-ю стрелковую дивизию генерал-майора Пыхтина, а 126-ю стрелковую дивизию полковника Казакова перегруппировал для усиления обороны Бойсогалы. Генерал Скорняков, докладывая мне о ходе событий, выразил полное удовлетворение тем, что контрудар противника фактически сорван стойкой обороной 2-й гвардейской армии. Но я был недоволен пассивностью Чанчибадзе. Вместо того, чтобы решительно нанести удар во фланг вклинившейся группировки, он развертывал на ее пути одно соединение за другим для пассивной обороны. Это можно было оправдать лишь неопытностью командарма. Именно поэтому я в ходе переговоров с Чанчибадзе постарался выразить ему свои упреки в очень сдержанной форме, однако предупредил, что если он будет так действовать и дальше, прикреплю к нему в качестве дядьки генерал-полковника Кузнецова.